better. Поймите, главная задача новых технологий – помогать нам лучше работать. It's to help us save time communicating with our customers and our distributors. Помогает нам экономить время и тратить его на общение с нашими консультантами, с нашими новыми клиентами. And the third factor driving change is competition. И третий фактор, который лежит в основе изменений – это конкуренция. And as you know, competition is very aggressive today. Как вы знаете, конкуренция сейчас стала очень агрессивной. Our competitors wake up every morning with one idea. Наши конкуренты каждое утро просыпаются с одной мыслью. Is how can they take away your customers? Как забрать клиентов Infinum? How can they get your customers for themselves? Как отнять ваших консультантов и сделать их своими? And the competition is going to become more aggressive in the years ahead. Именно поэтому конкуренция станет гораздо более агрессивной в ближайшее время. Now there are three predictions from Harvard University. Гарвардский университет предлагает нам три предсказания. They say, first prediction is there will be more change in this business in the next year than ever before. Во-первых, они говорят, что изменений будет больше, чем когда-либо прежде. And the second prediction is that there will be more competition in this business in the next year than ever before. Конкурентов будет гораздо больше, чем когда-либо прежде. And the third prediction is that there will be more opportunities in this business in the next year than ever before. И третье, в этот год в бизнесе будет больше возможностей, чем когда-либо раньше. But the opportunities will be different from the past. Но возможности будут не такими, какие были в прошлом. Because the answers are changing. Потому что наши ответы изменились. Now, do you know when Harvard University made this prediction? Когда Гарвардский университет вот это предсказывал? It was in 1952. Они предсказывали вот это в 52-м году. And it's still current today. Но это продолжает быть актуальным и по сей день. More change. Потому что изменений еще больше. More competition. Конкурентов еще больше. And more opportunities. Ну и возможностей, конечно, еще больше. To double our income. Для того, чтобы удвоить наш доход. So number three, we say change is inevitable, unavoidable, and continuous. Вы видите, третий наш пункт – изменения неизбежны. So we cannot stop it. Невозможно избежать их, невозможно их остановить. And we can't avoid it. Мы не можем от них скрыться. And we can't slow it down. Мы не можем их замедлить. So we know that there are three keys to dealing with change. И мы знаем, что есть три ключа к работе с изменениями. The first is to accept it. Первое – принять изменения. Because you can't do anything about it. Потому что они есть, и вы ничего не сможете с этим сделать. Whether it's in your business or your work or your relationships. Изменения в вашей работе, в вашем бизнесе или в ваших отношениях. And the second is to adjust to the change. Второе – измениться в соответствии с этими изменениями. And the third key is to respond to the change. И третье – отреагировать на эти изменения. So we say accept, adjust, respond. То есть принять изменения, измениться самому и отреагировать на эти изменения. Now, you can be a master of change or a victim of change. Получается, мы можем стать либо хозяином изменений, либо их жертвой. And you are not a victim. И поймите, среди вас жертв нет. Now, what do victims do? How can you tell if a person sees themselves as a victim of change? Что делают жертвы изменений? Как можно сказать, что данный человек жертва? Well, they complain. Во-первых, они постоянно жалуются. They criticize other people. Во-вторых, они постоянно критикуют других людей. They make excuses. Они постоянно рождают все новые и новые оправдания. And they blame other people for their problems. Они постоянно обвиняют других людей в своих проблемах. So, if you decide to be a master of change, поэтому, если вы решили стать хозяином перемен, it means no more complaining. Это значит, забудьте о жалобах. No more criticizing. Забудьте о критике. No more making excuses. Забудьте о пустых оправданиях. No more blaming other people for your problems. Забудьте о перекладывании вины на других людей за свои проблемы. Best way to predict the future is to create it. Поэтому самый лучший способ предсказывать будущее – это создавать его. You create your own future by the things that you do. Вы создаете будущее сами своими действиями. So we say at